и проснулся затем на счастливым. Вот, слышите, как дворник скребет по асфальту? Ответ. Но это же во дворе, посмотрите, озябщий негр соскребает железной лопатой снег в сугроб, а там негритята играют в снежки. Вопрос. Вот и он про то же, мол, все настоящие, даже звуки. Короче говоря, все кругом есть тот самый рассказ, и невозможно ничего утаить. Вот так я родился, вот так я прожил все эти годы, вот так умер. Но все это чушь, на самом деле все не так. Нельзя же быть таким наивным, чтобы думать, будто кто-то согласится слушать вас всю жизнь. Впрочем, извините, я сорвался, говорю о чем-то не том. Ответ. Значит, ничего не получится? Вопрос. Вы же сами знаете, легче верблюду пролезть сквозь угольное ушко. Ответ. Все? Мне уходить? Вопрос. Ну подождите, сядьте. Ответ. А я вот смотрю, все-таки интересна у вас работа. Прямо как следователь. Что, где, куда, почему, да зачем. Вынь, да положь. Хочешь, не хочешь, а дело шей. Вопрос. Было бы из чего шить? У следователя труп, топор, улики, очные ставки, опознание. До последнего момента не поймешь, кто подбросил в бассейн ядовитых рыбок. Загадка, тайна. А тут что, тайна, что ли? Ответ. Как, что тайна? А мы? Мы те, кто раньше как-то жили, а теперь пришли. Мы разве не тайна? Вопрос. Тайна лишь в том, что вы вообще появились на свет. Непорочному зачатию все удивляются, и никто в него не верит. А порочное никого не удивляет. Вот это тайна. Все уже было, а вас еще не было. И вот вы здесь. И потом снова вас никого не будет. Все остальное известно. Ответ. Что известно? Вопрос. Все, что было и будет. Ответ. Но кому известно? Вопрос. Как бы вам это объяснить попроще? Вот представьте, вас приглашают на негритянский остров, и вы рады. Вы ждете чего-то хорошего, иначе зачем вас вообще приглашать? Едете и мечтаете о любви, и у вашей случайной попутчицы у окна напротив кожа цвета недозрелой июльской рябины. Но неловко так ее в упор разглядывать, и вы отводите глаза и смотрите все время в окно. А там вечернее небо тоже светится неспелой рябиной. Это закат подгоняет свою краску под цвет ее кожи. А потом, уже на берегу, море какое-то намыленное, а ветер захламлен криками чаек. По самой кромке перебегают трясогузки, семеня ножками. Пахнет прибитая к берегу тина, маленький причал. А его ноги бьются волны, бросают вас брызги, как виноградинами. Чайки сидят на железных перилах. Птиц сдувает ветром, поднимается одна на миг и снова садится. И тоскливо пищат. Море и небо сливаются, будто стекло запотело. А потом горизонт вдруг снова появляется.